Глава 33. Повествующая о том, как последователи ложного учения ввели в заблуждение танского монаха и как высшие небесные силы помогли паломникам избавиться от гибели. Итак, дух доставил Джубадзе в пещеру. «Дорогой брат, одного поймали», — сказал он своему начальнику. «Тащите его сюда, я посмотрю», — отвечал тот. «Да вот он, видите? На сей раз ты ошибся, дорогой брат», — молвил старший дух. «От этого монаха никакого толку не будет». «Господин», — сказал, осмелев Джубадзе, — «раз я никуда не гожусь, отпустите меня, ведь я не человек». «Зачем его отпускать?» — возразил второй дух. «Польза от него хоть и невелика, но он все же ученик танского монаха. Зовут его Джубадзе. Давайте разденем его, посадим в пруд, а потом очистим от шерсти и приготовим из него закуски. Когда же наступит пасмурная погода, мы будем попивать вино и закусывать им». «Ну, теперь все пропало», — решил Джубадзе. «Пойду на закуску чертям». Мы не будем подробно рассказывать о том, как духи потащили Джубадзе к пруду и бросили его в воду. Вернемся сейчас к Трипитаке. Он сидел на склоне холма, и на душе его было очень тревожно. Уши у него горели, глаза беспокойно бегали. «Суню-кун», — сказал он наконец, — «что ж этот Джубадзе так долго не возвращается?» «А вы до сих пор не знаете, что это за существо?» — сказал Суню-кун. «Что же он за существо? Расскажи». «Если бы в этих горах были какие-нибудь духи, он и шагу не сделал бы, а изобразил бы из себя героя и прибежал бы к нам с какими-нибудь новостями. Видимо, никаких духов здесь нет, и он идет спокойно вперед». «А где же мы встретимся?» — забеспокоился Трипитака. «Ведь здесь кругом горы, глушь. Это не город, не селение». «Не беспокойтесь, учитель», — сказал Суню-кун. «Садитесь, пожалуйста, на коня. Дурень ленив и, конечно, не мог уйти далеко. Подстегните коня, и мы скоро догоним его, а там пойдем все вместе». Трипитака послушался Суню-куна и сел на коня. Шаосен взял вещи, а Суню-кун, как всегда, отправился впереди. Между тем старый дух сказал своему верному помощнику: «Раз тебе удалось поймать Джубадзе, значит, где-то здесь должен быть танский монах. Сходи-ка еще раз и поищи как следует, только смотри, не упусти его». «Я мигом», — отвечал тот, и, взяв с собой 50 духов, отправился в горы. Идя по дороге, он вдруг заметил радужные облака и почувствовал, что воздух напоен чудесным ароматом. «Танский монах здесь», — сказал дух. «Где же он?» — спросили остальные духи. «Когда приближается безгрешный человек, появляется радужное сияние. Когда скверный, воздух наполняется зловонием. А танский монах — человек весьма почтенный. Он небожитель, сошедший на землю. Целых 10 поколений он совершенствовал себя, а танский император сделал его своим приближенным». Однако остальные духи ничего не видели. «А вот и он!» Указывая на облака, сказал дух. И как только он поднял руку, Трипитаку пробрала дрожь. Затем дух еще раз показал на него, и Трипитака снова задрожал. И так было 3 раза. Чувствуя в душе смутное беспокойство, Трипитака сказал: «Ученики мои, что это меня все время в дрожь бросает?» «Видимо, ваш желудок не в порядке», — сказал Шасен. «Вот от этого и в дрожь бросает». «Глупости ты говоришь», — сказал Суню-кун. «Просто мы зашли в дикие горы, и учитель слегка беспокоится. Ничего, не бойтесь. Я со своим посохом пойду вперед и буду защищать вас». И наш чудесный Суню-кун взмахнул своим посохом. 3 раза он поднял его вверх, 4 раза опустил вниз, 5 раз взмахнул им влево и 6 раз вправо. Проделываемые им движения полностью соответствовали древним военным уставам. и были до того совершенны и необычны, что наблюдавший все это трепетака был поражен. Такое редко встретишь даже в войске больших государств. Дух, который видел все это с горы, был до того напуган, что у него душа ушла в пятки, и он едва слышно пролепетал: «Я давно уже слышал о Суню-Куне, но только сейчас мне удалось убедиться в том, что не зря о нем идет такая слава». «Господин наш», обступив своего повелителя, молвили духи, «с какой стати вы превозносите достоинство других и умаляете свои собственные?» «Волшебная сила Суню-Куна необъятна», — отвечал старший дух, «поэтому отведать мясо этого монаха нам не удастся». «Раз вы не можете одолеть его», — отвечали духи своему начальнику, «давайте отправим посланцев к нашему повелителю с просьбой прислать сюда все наши силы, тогда мы вместе нападем на Суню-Куна и заставим его сдаться». «Вы что же, не видите, что против его посоха не устоит и многотысячное войско?» — сказал им повелитель. «А у нас в пещере наберется не больше 500 воинов. Разве с такими силами мы справимся с ним?» «Ну, в таком случае нам действительно нечего думать о том, чтобы отведать танского монаха. Да, и этого Джубадзе держать здесь нет смысла. Надо его сейчас же освободить». «Захватить мы его захватили. А вот как освобождать будем?» — спросил старший дух. «Как бы там ни было, танского монаха нам непременно надо отведать. Однако сейчас это невозможно». «Что ж, мы будем ждать еще несколько лет?» — спросили младшие духи. «Ну, зачем тратить так много времени?» — ответил начальник. «Танского монаха можно заполучить лишь хитростью, а не силой. Если мы будем надеяться на одну только силу, нам не то что отведать, а и понюхать мясо этого монаха не удастся. Надо тронуть его сердце. Только таким путем мы сможем захватить его». «А наша помощь понадобится?» — спросили младшие духи. «Нет», — отвечал начальник. «Возвращайтесь обратно. Только ни слова не говорите вашему повелителю, иначе сорвете все мои планы. Я знаю один способ, с помощью которого можно захватить танского монаха». Младшие духи удалились, а старший дух спрыгнул с горы и, встряхнувшись, превратился в странствующего даоса. Его платье вполне соответствовало его внешнему виду. Был в даосскую одежду с пестрым поясом одет. Шапка в искрящихся звездах источала яркий свет. Старец облачные туфли из волокон пальм носил, и о том, что он отшельник, взор смиренный, говорил. Так искусно, притворившись и принявший ложный вид, он личиной лицемерия был старательно укрыт. Чувства ложные пытался выдавать он за свои, и, казалось, был монахом, преисполненным любви. И вот, превратившись в даоса, дух споткнулся прямо у дороги и упал. Из ушибленной ноги потекла кровь, и он застонал, призывая на помощь: «Помогите, помогите!» А трепетака тем временем, в сопровождении великого мудреца Ишасена, спокойно продвигался вперед. Вдруг он услышал, что кто-то зовет на помощь. «Боже милостивый!» — удивленно воскликнул трепетака. «Кто может звать на помощь в такой глуши? Здесь же человеческого жилья нигде не найдешь». Видно, кого-то поранил дикий зверь. И, подстегнув коня, трепетака поехал вперед и крикнул: «Кто зовет на помощь? Выходи!» Тогда дух выполз из травы и стал отбивать перед трепетакой земные поклоны. Трепетака почувствовал себя очень неловко. Перед ним был даос почтенного возраста. Поспешно сойдя с коня, трепетака подошел к даосу и, поднимая его, сказал: «Встаньте, пожалуйста». «Больно! Ох, как больно!» — стонал дух. Трепетака отпустил его руку и увидел у него на ноге кровь. «Вы откуда пришли, учитель? И почему у вас на ноге кровь?» Тут дух пустил в ход все свое красноречие. «Учитель, к западу от этой горы расположен монастырь. Оттуда я и пришел». «Раз ты монах, Почему ты не сидишь на месте, не читаешь священные книги, не выжигаешь благовоний, а бродишь здесь без дела? — спросил Трипитака. — Видите ли, — отвечал дух, — позавчера игумен, который живет к югу от этой горы, пригласил нас, монахов, к себе в монастырь, где собирался совершить моление об избавлении нас от бедствий и ниспослании счастья. Возвращались мы оттуда поздно вечером вместе с моим учеником. Дойдя до самого глухого места, мы повстречали огромного пятнистого тигра, который утащил моего ученика. Я же от страха бежал, куда глаза глядят, и, споткнувшись о камень, поранил ногу. О возвращении домой нечего было и думать. И вот сейчас, словно само небо послало вас сюда, умоляю вас, учитель, явите ваше великое милосердие и спасите меня. Как только мы доберемся до монастыря, я совершу жертвоприношение и отблагодарю вас за ваши милости. Учитель, — отвечал ему Трипитака, приняв все сказанное духом за истину, — мы оба с вами монахи, только я буддийский, а вы даосский. И хоть платье у нас различно, однако принципы, которые мы проповедуем, одинаковы. Если бы я не оказал вам помощи, то не имел бы права называться монахом. Не знаю только, что делать, ведь вы не можете двигаться. — Не то, что двигаться, а встать не могу, — пожаловался дух. — Ну, ладно, — отвечал Трипитака. — Я пойду пешком, а вы садитесь на коня. — Премного благодарен вам, учитель, за вашу доброту ко мне, но я даже на коня не в состоянии сесть. — А я и не подумал об этом, — сказал Трипитака. Шассен, положи вещи на коня, а сам понеси этого почтенного монаха до монастыря. — Ладно, — согласился Шассен, — понесу. Но дух быстро обернулся к Шассену и окинул его взглядом. — Учитель, — сказал он, — тигр напугал меня до смерти, а этот монах еще страшнее. Я боюсь его. — Неси тогда ты, — сказал Трипитака Суню-куну. — Хорошо, — сразу же согласился тот. Дух уселся Суню-куну на спину и удобно там устроился. «Вот глупый даос!» — усмехнулся про себя Шассен. «Не хочет, чтобы я его нес, а предпочитает Суню-куна. Вот, погоди, отойдет он немного, так, чтобы учитель его не видел. Трахнет тебя о камни, так ты и костей не соберешь». «Подлая тварь!» — думал в это время Суню-кун, тоже улыбаясь. Как только ты осмеливаешься дразнить меня, лучше бы поинтересовался, сколько мне лет. Своими дьявольскими речами ты можешь морочить танского монаха, а меня не обманешь. Я отлично знаю, что ты дух здешних гор, и что вы задумали съесть нашего учителя. Но наш учитель — необыкновенный человек. Не так-то его просто съесть. Уж если вы решили полакомиться его мясом, то львиная доля должна достаться мне. Между тем, услышав, что Суню-кун что-то бормочет себе под нос, дух сказал: «Учитель, я не дух какой-нибудь. Я родился в хорошей семье, а потом стал даосским монахом. И вот теперь на свою беду повстречался с тигром. Если ты боишься зверей, почему не читаешь псалмы Северной Звезды?» — спросил Суню-кун. Трипитака, который в этот момент как раз садился на коня, услышал их разговор. — Скверная ты, обезьяна! — прикрикнул он на Суню-куна. — Ты что, забыл поговорку о том, что спасти жизнь одного человека ценнее, чем построить высокую пагоду? Твое дело нести его, и все. Нечего болтать о каких-то там псалмах. — Да ведь врет он все, — сказал Суню-кун. Будь моя воля, я ни за что бы не понес тебя. Боюсь только, что учитель рассердится. Он человек высокой добродетели и милосердия, хотя иногда и совершает какие-то странные поступки. Хорошо, я понесу тебя, но смотри. Если захочешь справить нужду, сразу же скажи мне, не вздумай делать это у меня на спине, одежду стирать здесь некому. Я человек старый, — отвечал дух, — и сам прекрасно все понимаю. Итак, Суню-кун, неся духа на спине, вместе со всеми продолжал свой путь. Он то спускался с горы, то снова поднимался. Сунь-Кун все время нарочно замедлял шаг, стараясь пропустить учителя вперед. И вот когда они прошли примерно около 5 ли, и Трипитака с Шасеном скрылись в долине, в сердце Сунь-Куна стала закипать злость. Учитель — человек почтенного возраста, а ни в чем не разбирается. Когда отправляешься в такой дальний путь, даже собственные руки кажутся тяжелыми, и ты рад бы избавиться от них, а тут еще тащи на себе этого дьявола, да будь он не дьявол, а самый порядочный человек, и то в мои годы нести его просто наказание. Прикончу его, и дело с концом. А надо вам сказать, что каждая мысль Сунь-Куна тут же становилась известной духу. Этот дух обладал волшебной силой, передвигающей горы. И вот, сидя на спине у Сунь-Куна, он произнес заклинание, и в воздухе моментально выросла гора Сумеру, которая, опустившись на Сунь-Куна, придавила его. Однако великий мудрец подвигал головой и легко сдвинул гору на левое плечо. «Эх ты, сынок!» — сказал он, смеясь. «Решил придавить меня? Да я ничуть этого не боюсь. Для меня твоя гора все равно, что коромысло. Коромысло и то тяжелее». «Да, одной горы, видимо, мало», — подумал дух, и тут же снова произнес заклинание. На этот раз в воздухе выросла гора Эмэй и тоже опустилась на Сунь-Куна. Но Сунь-Кун снова пошевелил головой и сдвинул гору на правое плечо. После этого он выпрыгнул из расщелины и, как метеор, помчался вслед за своим учителем. Все это так сильно напугало духа, что он даже вспотел. И вот, чтобы исправить положение, он снова произнес заклинание, поднял гору Тайшань и придавил ею Сунь-Куна. В этот момент Сунь-Кун совсем обессилел. И когда дух опустил на его голову гору Тайшань, все его 3 души громко застонали, и из 7 отверстий полилась кровь. По даосским верованиям в теле человека обитают 3 души, которые управляют телом, сердцем и разумом, то есть физической природой человека, его чувствами и рассудком. Одна из них находится в голове, вторая в желудке, третья в ногах. 7 отверстий — глаза, уши, нос и рот. А наш чудесный дух на облаке помчался догонять Трипитаку и, протянув руки с высоты, сразу же поймал его. Шасен от неожиданности выронил вещи, но тут же, схватив свой посох, покоряющий демонов, бросился на духа. Тогда дух выхватил 7-звездный меч, и между ними разгорелся ожесточенный бой. Меч 7-звездный и посох от бешеной силы вращения свет испускали слепящий на страшное поле сражения. Смерти владыкой казался боец круглоглазый и злобный, железноликий, другой, по виду придворным подобный. Первый хотел, захватив, уничтожить святого монаха, встав на защиту, другой за наставника бился без страха. На небе оба покрыли туманом и дымом чертоги, землю взрывая в борьбе, затемнили созвездий и дороги. Так они бились весь день, даже солнце от пыли тускнело. Все непрогляднее мрак нависал над вселенную целой. 9 уж минуло схваток, в бою никакой перемены, но на 10-й пришло поражение монаха Шасена. Дух был разъярен. И когда обращал своим мечом, казалось, будто в воздухе летают метеоры. Шасен совсем ослаб и не в силах был больше сопротивляться. Он хотел было бежать, но дух успел прижать его мечом и зажал под левую подмышку. Правой рукой он схватил Трипитаку, а ногами зацепил его вещи. Затем он раскрыл свою пасть и зубами схватил за гриву коня. Так он и примчался к пещере цветов лотоса. «Дорогой брат!» — крикнул он громовым голосом. «Я притащил монахов! Давай их сюда!» — обрадованно крикнул начальник. «Я посмотрю». «Ну, как, нравятся они тебе?» — спросил второй дух. «Ах, дорогой брат!» — отвечал начальник. «Снова ты поступил неправильно. Но ты же сам говорил, что нужно поймать танского монаха. — Совершенно верно, — отвечал начальник. — Однако надо было поймать еще Суню-куна. Только в этом случае мы могли бы отведать мясо танского монаха, иначе нечего об этом и думать. Царь-обезьян обладает огромной волшебной силой, а также искусством многих превращений. И если мы съедим его, учителя, он, конечно, не простит нам этого. Он явится сюда и учинит здесь такое, что мы навсегда забудем о спокойной жизни. Ты, дорогой брат, очень любишь хвалить других. Если послушать тебя, выходит, что таких, как он, даже на небе мало, а на земле их и вовсе не найдешь, а, по-моему, сейчас он уже ничего не может сделать. «Ну, в таком случае нам очень повезло», — выслушав его, отвечал начальник. «Давайте сюда, монаха, на этот раз мы и полакомимся. Тащите вина и поднесите бокал нашему начальнику за его заслуги». «Дорогой брат», — сказал тут второй дух, — «прежде чем пить вино, прикажи выловить Джубадзе из пруда». И они отдали распоряжение подвесить Джубадзе на восточной террасе. Шоссены подвесили на западной террасе, а танского монаха между ними. Коня отвели их в конюшню, а вещи принесли в помещение. «Ты весьма искусен, мудрый брат мой», — сказал, улыбаясь, старый дух. «Двумя приемами поймал сразу трех монахов. Хоть Суню-кун и придавлен горами, надо все же что-то придумать, чтобы поймать его и сварить вместе с ними». «Вы присядьте, брат, и не беспокойтесь», — отвечал второй дух. «Для того, чтобы поймать Суню-куна, нам незачем утруждать себя. Надо взять два талисмана и послать с ними кого-нибудь из наших людей. Пусть они при помощи этих талисманов выловят Суню-куна». «О каких талисманах ты говоришь?» — спросил начальник. «О моей тыкле, горлянке червонного золота и твоем кувшине из белоснежного нефрита». «А кого мы пошлем?» — спросил начальник, вынимая драгоценность. «Я думаю, что надо послать Цзин Сигуя и Лин Личуна», — сказал второй дух. «Возьмите эти вещи», — приказал он посланцам, — «и поднимитесь на самую высокую гору. Там переверните их дном кверху и крикните: Суню-кун! Если он отзовется, значит, попался и находится либо в тыкве, либо в кувшине. Тут вы не мешкая заклейте кувшин и тыкву заклинанием великого Лао Цзюня, и Суню-кун тотчас же превратится в гной». О том, как духи отправились ловить Суню-куна, мы распространяться не будем, а расскажем лучше о великом мудреце. Придавленный горами, он с горечью думал о Трипитаке. «Учитель!» — громко взывал он. «Помнишь, как ты освободил меня из-под горы, которой я был придавлен, и сделал своим учеником? В то время бодхисаттва Гуанинь милостиво повелела мне сопровождать тебя на запад. Мы вместе занимались совершенствованием. У нас была одна судьба, мы познавали одно и то же. Кто же мог подумать, что мы окажемся в таком положении? Злые духи встретились на нашем пути и придавили меня горой. О, горе мне! Если тебе уж суждено умереть, так жаль, что приходится страдать также Шасену и Джубадзе, и тому молодому дракону, который был превращен в коня. Не зря говорится: высокое дерево гнется от ветра, слава губит человека». Сказав это, Суню-кун тяжело вздохнул, и слезы градом полились у него из глаз. Это сразу же встревожило местных духов земли и духов-хранителей пяти стран света. Все они окружили златоглавого духа и стали спрашивать у него: «Кому принадлежат эти горы?» «Нам», — отвечали духи земли. «А кого они сейчас придавили?» — последовал вопрос. «Это нам неизвестно», — отвечали духи земли. «Как же так?» — воскликнули духи-хранители пяти стран света. «Да знаете ли вы, что под этими горами заключен великий мудрец по имени Суню-кун? который 500 лет тому назад учинил скандал на небе. Сейчас он вступил на путь истины и стал учеником танского монаха. Как же вы могли допустить, чтобы злой дух придавил его горой в ваших владениях? Вы сами себя сгубили. Думаете, он помилует вас, когда освободится? В лучшем случае он сделает вас, духов земли, посыльными и заставит бегать по почтовым станциям, а горных духов отправит служить в войска, да и нам, конечно, не даст покоя. Тут духи гор и земли не на шутку перепугались. Но мы, право, ничего не знали об этом. Оправдывались они. Услыхали, как этот дух произносит заклинание, ну и перенесли гору. Кто мог подумать, что он решил придавить великого мудреца? Ну, ладно, не бойтесь, сказали духи-хранители 5 стран света. Не зря говорится в законе. Преступление, совершенное по незнанию, не карается. Мы поможем вам освободить его, и он не станет нас бить. Вы не справитесь с ним, произнесли духи земли. Как только он очутится на свободе, так тотчас же станет драться. А знаете ли вы, сказали духи-хранители 5 стран света, что у него есть посох исполнения желаний с золотыми обручами? Этот посох наводит страх на всякого, кто его увидит. От одного его удара наступает смерть, его прикосновение ранит. Если попытаешься поднять его, лопнут жилы, если только притронешься к нему, трескается кожа. Эти слова повергли духов земли в трепет, и, посоветовавшись с духами-хранителями 5 стран света, они все вместе подошли к 3 горам. «Великий мудрец!» — молвили они. Духи гор и земли и духи-хранители 5 стран света пришли навестить вас. Здесь надо сказать, что наш прекрасный Суню-кун не утратил своего воинственного духа и сохранял величавую осанку. «Для чего же это вам понадобилось навещать меня?» — громко спросил он. «Мы пришли сообщить, — отвечали те, — что хотим освободить вас. И надеемся на то, что вы простите нам нашу непочтительность». «Ладно, — согласился Суню-кун, — я вас не трону». Он сказал это таким тоном, словно был начальником области и давал приказ об освобождении заключенных. Духи разом произнесли заклинание, и горы встали на свои места. Очутившись на свободе, Суню-кун вскочил на ноги, отряхнулся, поправил на себе одежду и, вытащив из уха свой посох, позвал духов земли. «Ну-ка, протягивайте ваши лисьи лапы!» — крикнул он. «Я всыплю каждому по 2 удара, чтобы отвести душу». «Великий мудрец!» — в испуге закричали духи. «Вы только что сами сказали, что прощаете нам нашу вину, а теперь, когда мы освободили вас, хотите нас бить». «Вы что ж это, милые мои, — сказал Суню-кун, — выходит, ничуть не боитесь меня, а боитесь каких-то там чертей? Волшебник, который опрокинул на вас горы, обладает большой магической силой и высоким искусством магии. Он хорошо знает заклинания и вызвал нас к себе в пещеру, заставив каждого по очереди стоять на страже около него целый день». Слова «стоять на страже» сильно встревожили Суню-куна, и, устремив взор к небу, он воскликнул: «О, Боже! После того, как ты отделил небо от земли, гора цветов и плодов произвела меня на свет. Я учился у лучших учителей, и для меня открылись тайны вечной жизни. Я могу легко превращаться во что угодно. Умею усмирять тигров и покорять драконов. Я учинил дебош в небесных чертогах, после чего мне было пожаловано звание великого мудреца, и, несмотря на все это, я не решался прибегать к услугам духов горы и земли. Как же этот нечистый оборотень осмелился вызвать духов горы и земли и, словно рабов, заставить их стоять у себя на страже? О, небо! В отчаянии воскликнул он: «Если ты создала меня, зачем тебе еще понадобилось производить на свет подобных тварей?» Произнеся эту тираду, Сунь-Кун вдруг заметил над горным ущельем радужное сияние. «Духи!» — молвил он. «Раз вы находитесь в услужении у этого волшебника, вы должны знать, откуда исходит сияние». «Это сияние излучает одна из драгоценностей волшебника», — отвечали духи. «И надо полагать, что дух вынул ее для того, чтобы поймать вас». «Ну что ж, в таком случае позабавимся», — обрадовался Сунь-Кун. «А скажите, кто еще живет в этой пещере?» «В особом почете у этого волшебника даосы», — отвечали духи, «поскольку излюбленным его занятием является изготовление эликсира бессмертия». «А, тогда нет ничего удивительного в том, что он превратился в даоса и обманом захватил моего учителя», — отвечал Сунь-Кун. «Теперь же», — продолжал он, — «возвращайтесь пока к себе и запомните, что удары остаются за мной, а с этим волшебником я сам как-нибудь справлюсь». Духи тотчас же поднялись в воздух и рассеялись в разные стороны. А Сунь-Кун встряхнулся и превратился в праведника даоса. И вы только послушайте, как он был одет. Он надел кафтан монаха, перештопанный кафтан, скорбно, траурно причесан, бил в овальный барабан. Древним поясом люйгуна затянул он гордо стан, преклонившись у дороги, духов ждал царь обезьян и дождался. Тотчас гневом был свирепо обуян. Вскоре появилось два духа, это были слуги. Сунь-Кун выставил вперед свой посох, и духи, не заметив его, споткнулись и полетели на землю. Лишь поднявшись на ноги, они увидели Сунь-Куна. «Какая неосторожность!» — воскликнули духи. «Если бы наш повелитель не относился с почтением ко всякого рода паломникам, мы бы с тобой поговорили». «О чем же это вы поговорили бы?» — спросил Сунь-Кун. «Даосы должны встречать друг друга как родные». «А с какой стати ты здесь развалился? Да еще заставляешь нас падать». «Когда молодые послушники встречают такого почтенного даоса, как я, — сказал Сунь-Кун, — они должны пасть ниц перед ним и преподнести ему деньги». «Когда мы приветствуем нашего начальника, — отвечали духи, — то и он ограничивается только двумя лянами. Почему же мы должны падать перед тобой, ниц, и преподносить тебе деньги? Ты, конечно, не здешний, и у вас другие обычаи». «Совершенно верно. Я не здешний», — отвечал Сунь-Кун. «Я пришел с горы Пэн-Лайшань». «Да ведь гора Пэн-Лайшань находится на морском острове и является обиталищем бессмертных». «А я что же, по-вашему, не бессмертный?» — возмутился Сунь-Кун. Эти слова показались духом забавными, и они, желая продлить веселый разговор, выступили вперед и воскликнули. «О, почтенный бессмертный! Не гневайся на нас за то, что мы глазами простых смертных не смогли распознать вас и оскорбили своими речами». «Да я не сержусь», — отвечал им Сунь-Кун. «Недаром говорят, бессмертный не ходит по земле. Как же вы могли узнать меня? Я пришел к вам в горы для того, чтобы увести с собой одного человека, познавшего дао и достойного стать божеством. Кто из вас отправится со мной?» «Учитель, я пойду», — сразу же отозвался дух Цзинь-Сигуй. «И я пойду», — подхватил Лин Личун. «А вы откуда?» — спросил Сунь-Кун, продолжая притворяться, так как хорошо знал, кто они такие. «Мы из пещеры лотосов», — отвечали те. «А куда направляетесь?» «По приказу нашего повелителя мы идем захватить Сунь-Куна». «Кого?» — переспросил великий мудрец. «Сунь-Куна», — повторили те. «Не того ли Сунь-Куна, который сопровождает танского монаха?» «Ты угадал. А ты его знаешь?» «Как же знаю!» — отвечал им Сунь-Кун. «Это обезьяна — существо весьма бесцеремонное. Я тоже зол на нее, поэтому пойду вместе с вами и помогу выловить ее. — Ну, зачем вам утруждать себя? — молвили духи. — Наши повелители владеют магическим средством и благодаря этому сумели переместить горы и придавили ими Сунь-Укуна. Теперь он лишен свободы и даже шевелиться не может. Наши повелители дали нам 2 талисмана, в один из которых мы должны упрятать Сунь-Укуна. — Что ж это за талисманы? — поинтересовался Сунь-Укун. — У меня, — сказал Цзинь-Сигуй, — тыква-горлянка из червонного золота, а у него кувшин из белоснежного нефрита. «Каким же образом вы упрячете его туда?» — продолжал расспрашивать Сунь-Укун. «Эти талисманы надо перевернуть дном кверху и тут же позвать Сунь-Укун. Если он откликнется, значит, попался. После этого надо заклеить листом бумаги, где написано заклинание великого Лао Цзюня, и попавший в ловушку мгновенно превращается в гной». Выслушав их, Сунь-Укун даже испугался. «Это уж чересчур», — подумал он. «Однако дух-страж говорил о 5 талисманах, а здесь только 2. Интересно, какие же еще 3 талисмана?» — Ну-ка, уважаемые, покажите ваши талисманы, — попросил Сунь-Укун. Духи, ничего не подозревая, вытащили из рукавов талисманы и обеими руками почтительно преподнесли их Сунь-Укуну. — А ведь замечательные вещицы, — подумал Сунь-Укун, глядя на талисманы, которые держал в руках. — Стоит мне дернуть себя за хвост. Я умчусь отсюда, тогда и драгоценности будут мои. Не, так нехорошо. Это называется грабеж среди бела дня. Ведь от подобного поступка пострадает мое доброе имя. — А моей драгоценности вы не видели? — спросил он духов, возвращая им талисманы. — А что у вас за драгоценность, учитель? Может быть, простым смертным на нее смотреть опасно? Тут наш чудесный Сунь-Укун выдернул у себя из хвоста волосок и произнес заклинание «Изменись!». И в тот же миг волосок превратился в огромную тыкву-горлянку червонного золота длиной в 1 чи и 7 цуни. Вытащив ее из-за пояса и передавая духом, Сунь-Укун сказал: «Вы не видели моей тыквы?» Лин Ли Чун взял тыкву в руки, посмотрел и сказал: «Учитель, твоя тыква и велика, и красива, однако пользы от нее никакой». «Почему ты так думаешь?» — спросил Сунь-Укун. «Вот если взять наши талисманы, — отвечали духи, — так в каждый из них можно поместить 1000 человек». «Конечно, ваша тыква, в которую можно улавливать людей, тоже редкостная вещь, — отвечал им Сунь-Укун. «Но в мою тыкву может уместиться все небо». «Все небо!» — изумились духи. «Да, все небо!» «Что-то не верится!» — усомнились духи. «Ну-ка, покажи нам, что может сделать твоя тыква-горлянка, тогда мы тебе поверим». «Когда небо рассердит меня, — отвечал Сунь-Укун, — я в течение месяца могу упрятать его в мою тыкву-горлянку 7, а то и 8. Если же оно мне не досаждает, я за целые полгода ни разу не смогу этого сделать». «Дорогой брат, — сказал тут Лин Ли Чун, — в этот волшебный талисман можно упрятать небо. Сменяйся с ним». «Да разве он согласится? — сказал Цзинь Сигуй. «Мы можем дать ему в придачу кувшин, — сказал Лин Ли Чун. «Что ж, — подумал Сунь-Укун, — обменять тыкву на тыкву, да получить еще в придачу кувшин не так уж и плохо». «Ладно, — сказал Сунь-Укун, беря за руку Лин Ли Чуна. «Если я упрячу сюда небо, будем меняться?» «Упрячешь — будем, — отвечал тот. — Будь я подлецом, если откажусь от своего слова». «Идет, — согласился Сунь-Укун. После этого наш великий мудрец наклонил голову и, произнеся заклинание, вызвал духов дневной и ночной охраны и духов-хранителей 5 стран света. «Отправляйтесь немедленно к нефритовому императору», — приказал он. и доложите ему, что я встал на путь истины и охраняю танского монаха в его паломничестве в Индию за священными книгами. На пути нам попалась высокая гора, где моему учителю угрожает серьезная опасность. Местные духи обладают талисманом, который я хотел бы получить у них в обмен на мой. Пусть нефритовый император разрешит мне запереть небо на один только час, и я выполню то, что задумал. Если же он вздумает отказать мне, я поднимусь во дворец священного небосвода и устрою там разгром. Дух дневной охраны в тот же миг очутился у южных ворот неба и, пройдя во дворец священного небосвода, передал нефритовому императору все, что велел Суню-кун. «Эта гадкая обезьяна даже говорить прилично не умеет», — сказал, выслушав его император. «Ну что поделаешь, бодхисаттву Гуанинь освободила его из заточения и отправила охранять танского монаха. Я послал хранителей 5 стран света, 4 духов стражи, которые по очереди должны были нести охрану, а сейчас он требует, чтобы я запер небо. Да разве это возможно?» И не успел он выразить сомнение, как в тот же момент перед ним предстал третий сын небесного князя, принц Ночжа. «Ваше Величество», — молвил он, — «небо можно запереть?» «Каким образом?» — спросил император. «После того, как кончился период хаоса, — сказал принц, — небесная твердь отделилась от земли. И хотя небо теперь совершенно чисто, оно все же достаточно прочно, чтобы поддерживать небесные чертоги. Небо, конечно, не следовало бы запирать». «Но ведь Суню-кун охраняет танского монаха в его паломничестве в Индию за священными книгами. Счастье его велико, как гора Тайшань, а его удачи глубоки, как море. Ему во что бы то ни стало, нужно помочь». «А как же вы это сделаете, принц?» — спросил император. «Я попрошу вас, ваше величество, — отвечал принц Ночжа, — приказать полководцу Джэнь-У отдать нам черное вышитое знамя, которое висит у северных небесных ворот. Это знамя мы вывесим у южных небесных ворот, и оно закроет собою все. Солнце, луну, звезды, воцарится тьма. Благодаря этому Суню-кун сможет обмануть духов. Таким образом мы и поможем ему». «Хорошо, пусть будет по-вашему», — согласился император. Получив указ, принц Ночжа тотчас же отправился к северным воротам и там все подробно передал Джэнь-у. Выслушав его, Джэнь-у отдал ему знамя. Между тем дух-страж мигом вернулся к великому мудрецу и на ухо шепнул ему: «Принц Ночжа взялся помочь вам». Суню-кун взглянул на небо и увидел радужное сияние, которое всегда сопровождало появление небесной силы. «Ну что ж, сейчас я покажу вам, как действует моя тыква-горлянка», — сказал Суню-кун, обернувшись к духам. «Показывай скорее, чего ты медлишь», — торопили духи. «Итак, начинаю», — сказал Суню-кун. Духи уставились на него во все глаза, горя нетерпением посмотреть, как Суню-кун упрячет небо. А Суню-кун в это время подбросил свою тыкву вверх. Превращенная из волоска, она была легкой, словно пушинка. Ветер подхватил ее и понес по воздуху. Только через час тыква опустилась на землю. В этот момент находившийся у южных ворот принц Ночжа шумом распахнул черное знамя, которое в тот же миг скрыло солнце, луну и звезды. Земля и небо погрузились во мрак, туман окутал всю вселенную. «Ведь только что был полдень! Почему же вдруг наступили сумерки?» — испуганно воскликнули духи. «Да ведь солнце, луна и звезды у меня в тыкве горлянки, — отвечал Суню-кун, — поэтому и темно». «Откуда доносится ваш голос, учитель? — спросили духи. «Я здесь, рядом с вами, — произнес Суню-кун. Духи протянули руки и, ощупывая его, сказали: «Голос ваш слышен, а вас совсем не видно. А где сейчас мы находимся?» — спросили духи. — «Мы находимся на краю обрыва, над морем Бохай, — сказал им Суню-кун. Стоит вам оступиться, и вы полетите вниз, и дна достигнете только через 8 дней. Так что смотрите, не двигайтесь. Ладно, хватит! Испуганно закричали духи. «Выпусти небо на волю, а то мы можем упасть в море и никогда больше не вернемся домой. Мы убедились в том, что твоя тыква-горлянка не бесполезная вещь». Теперь, когда духи поверили ему, Сунь-Укун произнес заклинание. Принц тотчас же свернул знамя, и на небе засияло солнце. «Чудесно! Изумительно!» — восторженно кричали духи. «Надо быть глупцом, чтобы отказаться от такого чудесного талисмана!» С этими словами Цзинь Сигуй передал свою тыкву, а Лин Ли Чун вынул свой кувшин и тоже отдал его Сунь-Укуну. Сунь-Укун же передал им свою тыкву. Однако Сунь-Укун решил довести дело до конца. Он выдернул у себя пониже пупка волосок и, превратив его в медную монету, сказал духам: «Ребята, возьмите эту монетку и купите мне бумаги». «Для чего она тебе понадобилась?» «Я хочу скрепить наш уговор подписями», — сказал Сунь-Укун. «Вы отдали мне 2 талисмана, обладающие чудодейственной силой вылавливания людей, в обмен на мой волшебный талисман, обладающий силой вбирать в себя небо. Так вот, во избежание неприятностей, чтобы вы потом не раскаивались, я хочу, чтобы каждый из нас имел на руках документ о совершенной нами сделке». «Да здесь не найдешь ни кисти, ни бумаги», — отвечали духи, «так что и думать нечего о том, чтобы написать какой-то там документ. Мы можем дать только клятвенное обещание». «Какое именно?» — спросил Сунь-Укун. «Если мы станем раскаиваться в том, что обменяли свои 2 талисмана, обладающие силой вылавливания людей, на 1 талисман, способный вмещать небо, пусть нас поразит чума!» — торжественно произнесли духи. «И я никогда не раскаюсь в том, что совершил этот обмен», — сказал, улыбаясь, Сунь-Укун. «Если же у меня когда-нибудь появится сомнение, пусть и меня поразит чума!» Произнеся эту клятву, Сунь-Укун выпрямился, вильнул хвостом и, совершив прыжок, очутился у южных ворот неба, где поблагодарил принца Ноджа за помощь. О том, как принц Ноджа вернулся во дворец, доложил о выполнении данного ему поручения и отдал знамя полководцу Джэнь-У, мы здесь распространяться не будем. Сунь-Укун долго стоял неподвижно в небесном пространстве, наблюдая за тем, что делают духи. Если вам интересно узнать, что случилось в дальнейшем, прочитайте следующую главу. Она обо всем расскажет.